Константин Циолковский. Годы жизни 1857-1935. Часто мы ищем причину неудач вне себя. Одному для полного процветания не хватило обеспеченных родителей, второй сетует на здоровье, а третий на то, что денег и на пропитание едва хватает. Знакомо? В 9 лет из-за осложнения после скарлатины юный Костя почти полностью потерял слух. Из-за глухоты ему пришлось оставить школу. Он занялся самообразованием, много читал, а в 16 лет отправился поступать в Московское училище. Однако в училище Константина не приняли, и он упрямо продолжал обучаться самостоятельно. Денег, которые посылал Константину отец, было немного, и приходилось экономить. Он занимался в бесплатной библиотеке, питался водой и черным хлебом. Передвигался по Москве пешком. Сэкономленные деньги тратил на книги, приборы и химические препараты. Константин Эдуардович Циолковский, ученый и изобретатель, один из основоположников теоретической космонавтики. Написал более 400 работ, основные темы которых – воздухоплавание, аэродинамика, межпланетные путешествия. Он обосновал использование ракет для полетов в космос, пришел к выводу о необходимости использования ракетных поездов, прототипов многоступенчатых ракет. Он же писатель-фантаст, философ, педагог. Преподавательской деятельности Циолковский посвятил 42 года, кстати, сам при этом не окончив даже школы. Вернувшись из Москвы, ученый-самоучка стал давать частные уроки по математике и физике, а затем сдал экзамены на учителя математики. Кстати, в наше время его бы быстро отшили за неимением формальной бумажки. При ведении уроков Циолковский применял собственные оригинальные методы, главным из которых была наглядная демонстрация. Константин делал бумажные модели многогранников для уроков геометрии. Вместе с учениками проводил многочисленные опыты на уроках. Он умел объяснять сложное через простое. Из воспоминаний учеников Циолковского. «Я окончил Калужское уездное училище в 1900 году. Константин Эдуардович, преподававший у нас, был глуховат, поэтому методом проверки знаний у него был вызов учеников к доске для решения задач. Вызовы следовали один за другим. Каждый последующий ученик должен был продолжить работу предыдущего, а остальные были вынуждены напряженно следить за тем, что писалось на доске, ожидая возможного вызова. При такой системе ученики не могли отвлекаться посторонним делом. В книге «Приемы педагогической техники Гина» этот прием описан под названием «Опрос по цепочке». Уроки почти всегда сопровождались интересными для нас опытами с магнитом, электрической машиной, безвоздушным колоколом. Рассматривали под микроскопом капли воды, листочки растений. Многое Константин Эдуардович мастерил сам. Так для опыта с магнитом вырезал карикатурные фигурки из бумаги. Мы смеялись, глядя, как эти фигурки вертелись и бегали по стеклу за магнитом. Иногда он вызывал сразу несколько учениц и расставлял их по классу небесными светилами. Кто Луна, кто Солнце, кто Марс, а кто и звезды. Жаль, но и сегодня далеко не во всех школах пользуются такими живыми приемами, какие применял этот педагог-самоучка. Циолковскому было интересно разгадывать загадки природы, Вселенной, космоса, и он стремился заразить этим интересом учеников. Хотел, чтобы они постоянно задавались вопросом «А почему так?». И напоследок цитата Циолковского. «Сначала неизбежно идут мысль, фантазия, сказка. За ними шествует научный расчет, и уже в конце концов исполнение венчает мысль». Циолковский понимал и порой сокрушался по поводу того, что при его жизни покорение космоса не произойдет, но считал, что невозможное сегодня станет возможным завтра. И оказался прав. Верны оказались и многие из его предположений и расчетов, которые на тот момент нельзя было проверить. Возможно, верны окажутся его предположения о том, что человечество достигнет такого уровня развития, что будет способно заселять просторы Вселенной. Хочется застать это время.